чему молодые бояре за границей учились. Не успели Буйносов и Курносов забыть старые царские обиды. Как тут новое? Приказал Петр собрать 50 самых знатных боярских сынков и послать за границу учиться. Пришлось Буйносову и Курносову отправлять и своих сыновей. Поднялся в боярских домах крик, плач, бегают мамки, суетится дворня, словно и не проводы, а драк какая. Расходилась буйносовская жена единого сына, и бог знает куда, в иноземщину, черту в зубы, немцу в пасть, не пущу, не отдам. «Цыц!» — закричал Буйносов на жену. «Государев приказ, дура, в Сибирь захотела, на дыбу!» И в доме Курносова крику не меньше. И Курносову пришлось закричать на жену: «Дура, плетью обуха не перешибешь! От царя супостата не уйдешь, терпи, старая!» Через год молодые бояре вернулись, вызвали их к царю определять на государеву службу. «Ну, рассказывай, Буйносов, сын боярский, — потребовал Петр, — как тебе жилось за границей?» «Хорошо, государь, жилось, — отвечает Буйносов. — Народ они ласковый, дружный, не то что наши мужики, рады друг другу в бороду вцепиться». «Ну, а чему научился?» «Многому, государь. Вместо батюшка — фатер, — говорит, научился, вместо матушка — мутер». «Ну, а еще чему допытывался Петр?» «Кланяться еще, государь, научился, и двойным, и тройным поклоном танцевать научился, в заморские игры играть умею». — Да, — сказал Петр, — многому тебя научили. Но как тебе за границей понравилось? — Ух, как понравилось, государь! Хочу в посольский приказ, уж больно мне любо за границей жить. — Ну, а ты что скажешь? — спросил Петр молодого Курносова. — Да что сказать, государь, спрашивай. — Ладно, — говорит Петр. — А скажи ты мне, Курносов, сын боярский, что такое есть фортификация? «Фортификация, государь, — отвечает Курносов, — есть военная наука, имеющая целью прикрыть войска от противника. Фортификацию надо бы знать каждому военному начальнику, аки свои 5 пальцев». «Дельно, — говорит Петр, — дельно. А что такое лоция?» «Лоция, государь, — отвечает Курносов, — есть описание моря или реки с указанием на оном отмели и глубин, ветров и течений, всего того, что помехой на пути корабля может стать. Лоция, государь, первейшее, что надо знать, берясь за дела мореходные». — Дельно. — Дельно, — опять говорит Петр. — А чему еще научился? — Да ко всему делу, государь, присматривался, — отвечает Курносов. — И как корабли строить, и как там рудное дело поставлено, и чем от болезни лечит. — Ничего, спасибо голландцам и немцам. Народ они знающий, хороший народ. Только, думаю, государь, не пристало нам свое российское хаять. Не хуже у нас страна, и люди у нас не хуже, и добра не меньше. — Молодец, — сказал Петр. — Оправдал, утешил, и Петр поцеловал молодого Курносова. — А ты, — сказал Петр, обращаясь к Буйносову, — видать, как дураком был, так остался. — За границу захотел? — Ишь, тебе Россия недорога, пошел прочь с моих глаз. Так и остался молодой Буйносов без известности, а Курносов в скором времени стал видным человеком в государстве.